Вместе с орденом пришли целители, которых нам не хватало. Сейчас я просто варю зелья. Целительская магия сделала свое дело. Теперь нужно лечить зельями и травами. Знаешь, Эшерион, а я не пожалела, что осталось. Здесь оказалось лучше, чем дома. Пусть и пришлось немного измениться. Коснулась она кончиков ушей, направленных назад. Рад, что тебе здесь нравится. Не буду будить Малграфа. Пусть отдыхает. Поднялся я к выходу и, обернувшись, добавил на альтском. Спокойной ночи, Айлис, дочь Люсини Алинсил. Девушка посмотрела на меня с удивлением, сменившимся страхом, но я просто тихо покинул ее покои и направился к лестнице. Поднявшись по лестнице, я обнаружил возле входа в свои покои гроссмейстера Валлиса Орба, терпеливо меня ожидающего. Кивнув ему, я открыл двери в свои покои и, прислушавшись, услышал из покоев напротив негромкие переговоры Сони и Наа, сменившиеся пьяненьким смехом. Тепло улыбнувшись, я, войдя к себе, активировал звукоизолирующие чары. Мне надоело создавать их постоянно, поэтому я создал их и привязал к накопителю над дверью. «Приветствую, магистр», — склонил голову Валлис. «Присаживайтесь, гроссмейстер Орб», — указал я на кресло и, обойдя стол, устроился в своем рабочем кресле. «Не надо так детально следовать этикету, мы не на официальном приеме». «Значит, вы все же собираетесь следовать своим планам? Если вы о магической школе, то да, собираюсь. Сейчас осталось лишь разобраться, где и как найти лучшее место для ордена. Сейчас вы разделены на несколько частей, и мне бы уже самому хотелось, чтобы у вас было место, что можно называть домом». «Благодарю, мой принц», — кивнул Валлис и улыбнулся. «Похоже, вы переоценили противника, и мы вам даже не понадобились. Это сражение войдет в историю как самая жалкая попытка штурма крепости с сотней защитников. Мы знали, что они придут и подготовились, да и по магам у нас был перевес. Тем не менее, это была хорошая победа, магистр. Мне бы было лучше, если бы этой битвы вообще не было. Впрочем, сейчас главное установить полный контроль над долиной, и первостепенной задачей является нахождение здесь пограничного легиона. Поэтому, гроссмейстер Орб, надеюсь на вашу поддержку. Мой принц, вы создали орден и уже 5 лет являетесь его тайным, но единственным главой», — проговорил Валлис, и в его голосе послышались нотки гордости. «Для меня честь служить вам. Надо убрать трупы, пока они не начали разлагаться», — устало пробормотал я. «Нам всем потребуется еще минимум 2 дня, чтобы полностью очистить поле боя. Оружие и броню мы пока складируем у себя. Императрица Ируэн не сумела найти места для нее на территории поместья. Золото и магические артефакты мы уже передали в казну». «Вот и хорошо, спасибо, гроссмейстер. Доброй ночи, магистр», — поднялся и приложил руку к груди Валлис. «Магистр покинул мои покои, а я принялся перебирать свитки. Первым же попалось извещение об убийстве первой императрицы, но ничего детального о тех, кто совершил его, не было. Также были несколько простых писем, но вот среди них я нашел письмо Бука и, прочитав его, облегченно вздохнул. Ладно, посмотрим, что там на этой валисанской бумаге. Главное осторожное, убрать верхний слой и...» Прочитав текст, я некоторое время сидел и размышлял, после чего вновь перечитал и уничтожил послание. «Итак, король Норн Рамнар заявляет о своем полном здравии и рад снова быть в одной со мной лодке, под названием Империя. Так и не понял, как ему удалось обмануть смерть, но он обещал приехать ко мне в гости, пусть и не в ближайшее время. К тому же сообщает, что прежние каналы связи восстановлены, а ситуация не настолько плоха, как может показаться. Глава Тайной Стражи и король Рамнара пока еще поддерживают меня, разделяя общие планы. Однако пока не было никаких новостей от третьего человека, надеюсь, с ним все в порядке. Думаю, он сам скоро появится. Ладно, теперь пора заняться делами». В итоге проработал я недолго и благополучно уснул над свитком и проснулся от удара утреннего колокола, после чего привел себя в порядок и вышел подышать свежим воздухом, поднявшись на стену. Жуткое зрелище, куча воронья и мух, все трупы просто не успевали убирать вовремя. Быстрее всего разложению поддались те, кто был умерщвлен магиями крови и смерти. Даже сейчас трупы раздевали и складывали в кучи, после чего использовали магию расщепления и хоронили, что осталось в землю. «Ужасно», — тихо проговорила Валерия, остановившись рядом со мной. «Жаль, этой битвы было не избежать». «Жаль», — тихо отозвался я и посмотрел на нее. «Спасибо, что спасла меня. Теперь мы в расчете, больше не чувствую себя обязанной. Если бы ты не вымотался, мог бы прихлопнуть этого недоучку. Оперлась она на каменные зубцы. «Спасибо, что спасла Малграфа». Благодарно улыбнулся я девушке. «Ты много знаешь про эту энергию?» «Знаю, эта энергия своим воздействием изменяет, извращает привычные вещи. Мы потеряли 18 колоний из-за этой чуждой нам формы жизни. После этого был наложен полный запрет, но до этого научились противостоять и уничтожать проявления. Это я помню из того, что изучала, когда еще в наших городах была жизнь». Тихо пробормотала она и внимательно посмотрела на меня. «Ты сказал, что пространственные врата были открыты. Это правда?» «Да, правда. Теперь вот думаю, что с этим делать?» Задумчиво проговорил я ей в ответ. «Это плохо», — помотала головой Валерия. «Очень плохо. Пространство трехмерно, и по неосторожности можно открыть путь, который уже никогда не закроешь. Надеюсь, что защитные системы работают и...» «Успокойся, Лера». Положил я руку на голову девушки. «Маги открыли врата в мир людей, лишенных магии, по крайней мере, так я понял». «Тише». Тяжело вздохнув, девушка лишь похлопала меня по руке и, дождавшись, когда я ее уберу, направились к спуску. Сконцентрировавшись, я осторожно коснулся ее разума. «Все в порядке?» «Ничего не в порядке, Эшерион. Я убивала, и мне мерзко». «Ты привыкнешь, все привыкают, даже я. Самое противное, что ты прав». Раздражением окрасились даже ее мысли. «Надеюсь, в ближайшее время битв, подобных этой, не будет. Я хочу мира, Лера. Не зови меня так, это... Тебе неприятно?» «Нет, но... Просто не зови», — ответила девушка и закрыла свой разум полностью. Тем не менее, сейчас я ощущал, пусть и не мог читать ее мысли, как у остальных, даже защитившихся амулетами ментальной защиты, но это был прорыв для меня, хоть это и стоило мне 5 почти бессонных ночей. Когда закончился завтрак, я отправился проведать раненых. Это было морально тяжело, но я сумел взбодрить даже отчаявшихся воинов, ведь они все сражались ради меня. После этого некоторое время сидел и разбирался со списком трофеев и написанием послания герцогу Фультер, осторожно подбирая слова, чтобы не спровоцировать уже и старика. Впрочем, время до обеда пролетело незаметно, а после обеда я устроил официальный прием. Пришли разные люди, впрочем, в основном только городские. Торговцы просили снизить пошлины, но я ничем не мог им в этом помочь. Мне на что-то нужно было содержать баронство, но я сказал, что подумаю. Пришел сельский староста из пограничной деревушки в горах и просил разобраться с каким-то зверем, вышедшим с гор, что я решил сразу же, попросив Мираса отправить вместе со старостой отряд из 10 человек. Легат вошел в зал в одиночестве. Сопровождающий его отряд из 20 легионеров не пустили даже на мост. Уверенно направившись к занимаемому мной трону, он не сказал ни слова, Мирас даже взялся за меч, преграждая ему путь. «Вы звали меня, принц Эшерион?» — остановился он, не дойдя 5 метров до моего деревянного трона. Кивнув Мирасу, я положил руки на деревянные подлокотники и задал вопрос. «Объясните мне, легат, почему легионеры 5-го пограничного легиона вместо охраны границы участвовали в штурме этого поместья?» Ответа от легата не последовало, он сохранил равнодушное выражение лица, но я чувствовал, что он боится. Медленно поднявшись с деревянного трона, я медленно сделал 2 шага к Вунраду Самиллу. «Вы забыли о том, как нужно приветствовать имперских принцев, легат?» Одной лишь магической энергией я схватил легата за шею и поднял почти на 2 метра в воздух. «Дайте мне повод, и я вас уничтожу, а люди будут приходить и только плевать на вашу могилу, мой принц», — проговорил он, пытаясь перехватить невидимую руку, но его руки лишь хватали воздух. «Прошу прощения за свою оплошность». «Так вы это называете?» «Нет, это не оплошность, это саботаж. Я лишь помог императрице в поиске справедливости», — прохрипел он. «Кто-то же должен ответить за то, что граница империи оказалась открытой, а легионеры, должны хранить ее, стали наемниками. Вы нарушили мой прямой приказ. Наказание за это одно – смерть». Отшвырнул я легата на середину зала. «Мой принц, вы не имеете права меня судить», — через силу ответил он, держась рукой за шею. «Неужели я могу повесить вас? Меня должен судить Верховный Имперский суд», — просипел он и закашлялся. «Вас будут судить, но не здесь и не сейчас. Те из легионеров, что присоединились к войску герцога Фультера, став наемниками, будут преданы суду через 3 дня. На это все. Это значит, да, 5-й пограничный легион уходит из Драконьей долины. Мне не нужны предатели за спиной. Копии доклада о ваших действиях уже доставлены в имперскую канцелярию и тайную стражу. Вон, легат посмотрел на меня как побитая собака, поднявшись и направился к выходу, пятясь, бросая откровенно испуганные взгляды на собравшихся людей, и не только, в приемном зале. Когда он, наконец, вышел через открытые перед ним двери, я кивнул и вернулся на деревянный трон и успокаивающе прикоснулся к ладони Наа и немного ее сжал. Да, я не имею права судить и казнить легата, и нарушать имперский закон не собираюсь. Легат труслив, он понял, что поставил не на ту фигуру и проиграл, но сделать уже ничего не может, ему не хватает храбрости крысы, загнанной в угол. Продолжим прием, кто следующий? Глава городского управления Савроса, мой принц, пригласите его, пожалуйста. Ничто меня так не выматывает, как официальные приемы, ненавижу их за это. Сейчас даже сконцентрироваться на делах не могу. Прием продолжался до самого заката, много времени занял доклад прибывший глава городского управления, а после него еще и старосты двух деревень прибыли, один просил новые земли под хлеб, второй просил целителя, так как в деревне появилась непонятная хворь, выкашивающая молодых парней и девушек. Пришлось решать эти вопросы. Налив себе сока в кубок, я откинулся на спинку кресла и стал медленно смаковать его. А вот пограничный легион начал быстрые сборы, по крайней мере, в Вернаде точно. Я ведь совсем не шутил, когда говорил о том, что начну вешать легионеров за саботаж. Честно говоря, в пограничные легионы всегда отправляли отрепи, но отрепи ценные для определенных лиц. Слишком уж много вреда от них, чем пользы на моих землях. Ладно, сейчас нужно обсудить очень важный, но неприятный вопрос с Наа и Соней. Воспользовавшись тем, что девушки еще не спали, я мысленно связался с ними и попросил прийти ко мне, а после принялся ожидать. Первой пришла баронесса, принеся с собой книгу по магии, которую в данный момент изучала, а через какое-то время пришла и красноволосая северянка. Усадив их в кресло перед столиком, я долгое время ходил и подбирал нужные слова, а девушки мне в этом нисколько не мешали, лишь спокойно ожидая, пока, наконец, не проговорил. «Вам, наверное, интересно, зачем же я позвал вас двоих сюда в такой час? Я не хочу, чтобы вы узнали об этом в последнюю очередь и потому расскажу вам все сам. Слушай, Эшерион, я ведь не Наи». Выразительно посмотрев на красноволосую северянку, я лишь улыбнулся, а девушка отвела взгляд. Это заметила баронесса и, тяжело вздохнув, проговорила. «Я внимательно выслушаю, что бы ты ни сказал. Мы с тобой условились, что нами не будет лжи. Я рада, что ты соблюдаешь эту договоренность». Тяжело вздохнув, я нервно облизнул губы и проговорил. «Ради мира между империей и княжеством», ячменя прервал настойчивый стук в двери, не обнаружив никого ментально, я подошел к ней и, открыв, увидел знакомое лицо. Возмужал, как я посмотрю, улыбнулся мужчина средних лет. «Бук», улыбнулся я и обнял его. «Ну ладно тебе, я ненадолго», похлопал он меня по плечу. «Лучше посмотри, кого я привел». Выступив у него из-за спины, девочка, несмотря на мое лицо, подойдя, спрятала лицо в груди, тихо заплакав. «Брат». Эдита была разбужена самым варварским способом, ее встряхнули и закрыли ладонью рот, прижав к кровати. «Успокойтесь, принцесса, я доставлю вас к принцу Эшериону», громким шепотом проговорил Вацлав. «Поднимайтесь и одевайтесь, но тихо». Девочка быстро кивнула, узнав голос главы тайной стражи и встав быстро начала одеваться, облачаться в свой тренировочный костюм. Вацлав же отступил к тайному ходу и, прислушиваясь к звукам из подземелья, только облегченно вздохнул, пока что все было спокойно. Девочка между тем оделась и ножны с длинным кинжалом к поясу, после кивка главы стражи двинулась следом за ним. Узкие переходы, каменные лестницы, принцесса озиралась по сторонам и видела, что кроме Вацлава, вокруг нее образовали защитный круг другие члены тайной стражи, рискнувшие выполнить это задание. Тем не менее, группа замерла. «Учитель, все тихо», — раздался тихий голос тайника. «Идем», — ответил Вацлав. Они снова пошли, но после двух переходов оказались в широком коридоре, а затем резко вспыхнул свет, ослепивший тех, кто оказался не готов. «Принцесса», — дернул один из стражей Эдиту в сторону. Девочка даже не успела испугаться и увидела, как большая часть тайной стражи, следовавшая группой, неожиданно обнажила короткие клинки и атаковала Вацлава и еще троих. Разгорелся бой, но предатели главы стражи редели на глазах, падая на пол, обогряя его кровью. Бой шел быстро и тихо, никаких криков, никакой яркой магии. Неожиданно из проходов появились легионеры с белыми грифонами на доспехах и ударили из арбалетов. Тайники бросились в стороны, но Вацлав смог отразить 5 арбалетных болтов, однако двое оставшиеся с ним упали на каменный пол. «А у вас почти получилось, глава тайной стражи, но вы не думали, что это противоречит тому, что вы поклялись служить». Вышел из-за спин воинов Белого легиона Дарнир. «Всю свою жизнь я посвятил служению во благо империи, не императорской семье, а людям, живущим в ней. Презирал аристократические роды, потому что в большинстве своем они не делали ничего для страны в целом. Простите, принцесса, но не получилось». Улыбнулся Вацлав и засмеялся тихим каркающим смехом. «Неужели вы, принц Дарнир, думаете, что достойны быть императором? Нет, вы будете императором, но вы лишь тень того, что нужно империи. Это предательство», — холодно проговорил Дарнир. «Я поклялся служению во благо империи, приняв кровный контракт на своде законов. Я ни разу его не нарушил за свою долгую жизнь. Что не сказать о вас? Принцессу вернуть обратно в покой», — сухо приказал будущий император. «Предателя убить». Вацлав только бросил взгляд на уводимую принцессу и тяжело вздохнул, наблюдая, как маги готовят свои лучшие боевые чары и амулеты, а оставшиеся тайники направляются к нему с обнаженными, окровавленными клинками. «Не ожидайте, что это будет легко», — громко проговорил глава тайной стражи империи, — «за мной отправятся многие». Эдита хотела повернуться, но тайник, уводящий ее, не позволил посмотреть на битву. Последовал магический удар, заставивший задрожать камни, а затем раздались крики умирающих воинов, а после все стихло. Принцесса только горько всхлипнула, но тайник не обратил на это внимания, продолжая вести ее обратно в ее покой. Глава 9. Глупость. Лейтенант Гринюс, склонившись над картой местности, нервно жевал губу. Вчера они вошли в небольшую деревню, но не встретили ни одного человека. «Лейтенант, вам нужно это увидеть», — вбежал старший сержант Петраускас. Лейтенант поднял взгляд от карты и, подхватив свой автомат, двинулся следом за старшим сержантом. Подвел его к бронемашине, за трос к которой было прицеплено туша, щедро изрешеченная пулями. «Так, посмотрим, двухметровый гуманоид, глаза отсутствуют полностью, зато полный рот кинжально-острых зубов», — принялся говорить лейтенант Гринюс, рассматривая морду существа, и, повернув голову, спросил у старшего сержанта. «Сложно пришлось, потратили ленту пулемета, прежде чем она упала, а после еще и 5 магазинов, чтобы ее добить. Крепкая тварь», — пнул труп старший сержант. «При этом эта тварь еще и давила на голову, мы бы проехали мимо, но он нас сам атаковал. Пойду, свяжусь со штабом, пусть забирают эту тварь для изучения. Остальным смотреть внимательно по сторонам, мало ли подобных тварей ходит вокруг». Лейтенант развернулся и отправился обратно в свою палатку, где, достав рацию, принялся докладывать о твари, убитой отрядом старшего сержанта. Ему сказали ожидать, так как ее должна будет забрать высланная к ним группа, что доставит им припасы и патроны. «Лейтенант, разрешите спросить?» Вошел в его палатку прапорщик. «А, это ты, Миша, проходи. Видишь, какой у меня бардак? Все пока делается в спешке, вот тебя и послали к лесу, чтобы ты наблюдал из этого селения за этим участком. Благодаря беспилотникам уже сделал карту ближайшей местности, но когда теперь притащит сюда самолеты? Да и...» — махнул рукой прапорщик. «Кофе там», — махнул рукой лейтенант и потер висок. «Ты помнишь то ощущение? Словно шило впивается в мозг?» «Помню, Андрей», — поставив чайник на горелку, ответил ему прапорщик. «Может, стоило вернуться обратно, когда нам предлагали? Ну, домой в Элитус?» «Да, но что делать в Литве? Чувствуешь?» — глубоко вдохнул Андриус. «Воздух здесь чистый, сколько ты готов отдать вечно зеленых, чтобы оказаться в девственно чистом мире, незнакомым с нашей техногенной помойкой? Мы здесь надолго. Только мне кажется, что вначале было слишком просто. Обстреливали и все, но эта магия странная штука, только вот парочка моих парней уже хочет научиться ей бить врага его же оружием», — хмыкнул Андриус. «Не думаю, что дальше будет так же просто, ты же читал то, что мы смогли узнать у местных. Сейчас мы на окраине огромной империи, когда они смогут собрать достаточно войск, то нанесут удар. Здесь голимое средневековье, лучшее оружие меч, если, конечно, не считать магию. А атаковали мы магов, значит, придется повоевать», — вздохнул лейтенант и, посмотрев на закипающий чайник, проговорил: «Миша, плесни мне тоже». Оба офицера через какое-то время сидели, курили и пили кофе, Снаружи палатки раздавались отдельные команды, но мужчин это не волновало. «Андрей, скажи, ты недоволен, что наши европейские друзья слишком быстро отреагировали? Разумеется, мы по сравнению с ними чуть больше, чем никто. Только бы они не усугубили положение, иначе нас будут уничтожать всем миром. А учитывая то, что мне известно о возможностях магии, умрем мы быстро». «Откуда известно? А из игр? Хоть какое-то развлечение было в отпуске?» Михаил довольно усмехнулся и, допив кофе, отставил кружку, проговорил, видя длинные тени на улице. «Закат скоро, пойду, выставлю парней. Ранее утро я встречал в своих покоях, устроившись за столиком, ночь стала бессонной из-за маленькой принцессы с волосами цвета тусклого золота, сейчас спящей в моей постели. Знаешь, вот слушаю тебя и только удивляюсь, как тебе вообще в голову пришло инсценировать смерть принцессы? Да и вообще, как это получилось с помощью яда? Каланский сон, магическое снадобье, погружающее в состояние близкое к анабиозу, блокирует направленную магию», — глухо проговорил Ябуку. «Сок корня Янара же используется жрецами, чтобы вывести свой дух за пределы тела. Они используют его во время обучения. Ты рисковал?» «Да, кроме меня о плане знали всего двое», — вздохнул я и взял в руки кубок с соком, после чего осушил его за три глотка, продолжив: «Пришлось разыграть маленькое представление, чтобы ни у кого не возникло сомнений в том, что шестая принцесса мертва. Я встречался с Вацлавом, он просил его простить за Клэр. Неправильно подобрал слова, его можно понять, он не имел права открыто обвинять третьего принца. Да и я сказал лишнего только потому, что хотел, чтобы Клэр внимательнее следила за своей дочерью. Но это привело к маленькой войне. Как вообще так получилось? Почему Кристоф? Ну, ты понял, это моя вина. Я думал, что во дворце всего 4 экранированные от магии комнаты. Ты сам знаешь, насколько этот дворец огромен», — устало проговорил я и потер шрам на затылке. «Теперь даже не знаю, как вытаскивать из дворца Эдиту. Если у Вацлава не получится, вариант с отравлением отпадает. Больше такого зелья у меня нет. А сможешь приготовить? На это нужно полгода и необходимые компоненты, которых попросту нет. И так пришлось влезть в имперскую сокровищницу. Да, кстати, а какие у тебя успехи? Я выполнил часть работы, но спугнул одного. Теперь придется бегать за ним по всей империи, поэтому и решил наведаться в столицу, где меня сразу нашел Вацлав. Одно странно, все нападавшие действовали независимо. Одни из-за кровной мести, другие были наняты через посредников членами твоего прекрасного семейства». «Да, ты правильно сказал, прекрасного», — поморщился я. «Последнего посредника не смог поймать, скользкий как угорь. Вот думаю, как бы все это реализовать, зацепки у меня есть». «Зацепки, это хорошо. А если ты сам наведаешь в столицу, чтобы меня убил Дарнир?» «Нет, спасибо, драться с Белым легионом я не смогу. Да и для моих планов важно сидеть тихо, чтобы никто не совал свой нос в мои дела. Кстати, ты не знаешь, кто пришел через врата в этот мир? Я там не был, но слухов ходит много», — развел руками Бук. «Ты думаешь, что это? Рассматриваю подобный вариант, будет неприятно, если окажусь прав». «Да, будет неприятно. Впрочем, когда у тебя завтрак? Я голодный, дракона бы съел». «Завтрак будет уже скоро, надо будет и Анису разбудить. Но сначала», — осторожно коснувшись разума уже проснувшейся Валерии, я попросил ее спуститься ко мне в покой. Девушка в ответ заметила, что я слишком нагл, но попросила подождать, так как она хотела привести себя в порядок. «Знаешь, когда я услышал, что ты обручился, то подумал, что мир сошел с ума. Тебя с твоим характером не каждая девушка будет терпеть. Кстати, а кто вторая?» «Соня Арнирм». «Понятно», — усмехнулся он. «Впрочем, в этом мире гарем разрешен, а тебе обязателен. Традиции, да», — кивнул он на шнурок на шее. «Традиции», — поморщился я, — «меня не спрашивали». Бук в ответ громко рассмеялся и даже разбудил девочку, которая открыла глаза и, посмотрев на нас сонным взглядом, снова устроила голову на подушке. «Могу голову Кристофу оторвать, если попадется на пути. Такую тихую и милую девочку. Оставь это мне, он не уйдет от наказания. Попробую вытащить Эдиту, сейчас позавтракаю и сразу же отправлюсь. А я хотел попросить тебя найти Калерию. Они со второй императрицей отправились в замок Иф на западном побережье». «Эшерион, я тебя не понимаю, ты же сам говорил, что Эдита пресекла попытку этой принцессы совершить нападение на Наа, твою невесту. Зачем тебе ее спасать? Родственников не выбирают. Ты слишком добр к своей семье. Вздохнул он и улыбнулся. А, ты так и не научился переступать через собственные принципы, чтобы не стать такой же мразью, как и остальные. Пойми, ты родился не в той семье, чтобы заботиться о своих родственниках. Бук, не надо. Все я прекрасно понимаю. Устало проговорил я. В этот момент раздался стук в дверь, и вошла Валерия. Стоило ей увидеть Бука, как она тут же подняла защиту, а в воздухе развернулись боевые чары уровня гораздо выше магистра. «Лера, достаточно, это друг. Ты хоть знаешь, кто перед тобой?» Напряженно спросила девушка. «Такие, как он. Лера, я попросил». Твердо посмотрел я на девушку. «Лучше познакомься, Бук из Лавита, мой давний друг. Бук, а это Валерия Гройском, Артарка, магистр». Девушка убрала боевые чары, но оставила защиту, после чего внимательнее присмотрелась к Буку и облегченно вздохнула. Бук тоже заметно расслабился. «Валерия, пожалуйста, помоги какими-нибудь чарами скрыть Анису, шестую имперскую принцессу. Официально она мертва, поэтому будет неприятно, если она воскреснет здесь и сейчас. Хорошо, создам специальный амулет. Это будет серьезнее используемых вами иллюзий». Кивнула девушка и, подойдя к спящей девушке, создала чары, запечатлевшие фигуру и черты лица, и, бросив взгляд на Бука, удалилась из комнаты. Некоторое время мы с Буком обменивались взглядами, а после я спросил, что это было. «Она встречалась с теми, кто похож на меня. Это нормальная реакция, но ты отличаешься. Поэтому она и не стала атаковать». Пожал плечами Бук и, услышав звук колокола, спросил с улыбкой. «Завтрак? Да, пойдем». Поднялся я с кресла и потянулся. «Ты точно уверен, что не будешь задерживаться?» «Нет, лучше попробую вытащить Эдиту. Кстати, а что сегодня на завтрак? Ты же знаешь, ты будешь приятно удивлен. На завтраке Ная и Соня не появились, они вчера помогли Анисе помыться, а после накормили и уложили спать, после чего выпили на двоих две бутылки вина и сейчас конкретно отсыпались. Очень многие удивились появлению за столом Бука, но когда я представил его как своего друга, приняли очень даже тепло. Бук, как и сказал, отбыл сразу после завтрака, только взял припасов в дорогу и сразу же покинул территорию этой маленькой крепости. Попрощавшись с ним, я пришел к покоям Малграфа и после стука в дверь, вошел внутрь. Мне открылась любопытная картина: боевой маг полулежал на своей кровати, а Мэдара кормила его с ложечки. «Простите, принц Эшерион, все в порядке, рад, что о нем кто-то заботится». Улыбнулся я Альте и посмотрел на серое лицо Малграфа. «Неплохо нас сервент потрепал, да, тебя вырубили камнем, из тебя боевой маг как из меня», — криво усмехнулся он. «Что нового?» «Бук приезжал, ночь побыл и уехал». «Понятно, снова не встретились», — вздохнул Малграф. «К слову, давай я поправлюсь, а после займемся взятием города под контроль. Одного тебя отпускать нельзя. Не волнуйся, я пока все подготовлю. Да и текущими проблемами разобраться надо. Как раз дня урожая и начнем. Отдыхай». Боевой маг поморщился, изобразив намек на улыбку, а я кивнул Альте, вышел. Поднявшись к себе, нашел Эйруэн и Эвелин, отчитывающих девушек при открытых дверях в покое. «Что случилось?» — заглянул я к ним. «Они напились», — недовольно проговорила Эвелин. «Это нормально», — заметил я и, открыв дверь в свои покои, вошел. Обнаружив пустую кровать, я услышал звуки из туалетной комнаты и, устроившись за столом, вернулся к своим бумагам. «Так, отчеты, письма, ничего кардинально нового. Эх, а с бумагами гораздо проще работать, нежели с людьми. Вчера мне пришлось отправить два отряда по деревням, а сегодня я ожидаю визита тайной стражи». Аниса показалась из туалетной комнаты полностью одетой. Одежда, что на ней, была почищена мной бытовыми чарами, но все же требовала срочной замены. «Эшерион», — тихо позвала она. «Да, Аниса, подожди немного, сейчас закончу и уделю тебе нужное время», — проговорил я, не отвлекаясь от отчета. В этот момент в мои покои вошла Валерия, а следом за ней Эйруэн и Эвелин. Женщины остановились и пораженно посмотрели на 12-летнюю девочку, в ожидании сидящую за столом. «Аниса», — голос четвертой императрицы дрогнул. «Госпожа Эйруэн», — проговорила принцесса и, вскочив, бросилась к женщине и крепко обняла ее, тут же заплакав. «Я так рада». Не мешая их воссоединению, я активировал звукоизолирующие чары и только взглядом отметил амулет, положенный Валерией передо мной на стол, проговорив: «Спасибо». Девушка кивнула мне и удалилась. Закончив с отчетом, Я выписал, что мне нужно в записную книгу и повернулся к Анисе, тихо сидящей на кресле возле стола и негромко отвечающей на вопросы Эйруэн. «Эшерион, ты бы мог сразу все рассказать», — проговорила четвертая императрица. «Мог, но не хотел нарушать тайну», — вздохнул я. «Как там Соня и Наа? Выспались? Мы их немного подлечили. Они сейчас себя в порядок приводят». «Вот и хорошо», — взяв амулет, я проверил его и надел на шею сестре. Амулет активировался самостоятельно, тут же преобразив девушку, сделав ее черноволосой девушкой с немного резкими чертами лица и пронзительными голубыми глазами. Внимательно присмотревшись к девушке, я только покивал головой. «Эта маскировка не просматривается как иллюзия. Неплохо», — заметила Эвелин, внимательно рассматривая девушку. «Значит, ты инсценировал ее смерть, чтобы вытащить из дворца? Это был единственный выход из созданного положения. Теперь она будет жить здесь. А что насчет Клэр?» Внимательно посмотрела на меня Эйруэн. «Убьешь ее, мама?» Внимательно посмотрела на меня Аниса. «Как я уже и сказал, она останется моей пленницей, и мне решать, знать ей правду или нет. На этом все». Взгляды всех присутствующих сошлись на мне, а следом еще и вошли на Ассоний, присоединившиеся к остальным. Обведя взглядом компанию и многозначительно хмыкнул, а после сел за рабочий стол и, наполнив кубок соком, пригубил его. «Эшерион», — внимательно посмотрела на меня Эйруэн, — «через пару дней у нас праздник сбора урожая, что продлится минимум 3 дня. Его нужно правильно организовать. Кто этим займется? Можно мне?» — спросила Наа. «Думаю, справлюсь. Я помогу», — уверенно заявила Соня. «Хорошо, тогда я займусь текущими делами, касающимися легиона и остатков войска герцогства Фультер». Достав чистый лист, я взял в руки ручку и принялся писать. «Надеюсь, герцог Фультер не будет слишком резок, и мне не придется подавлять еще и его. Да и пока не забыл. Наа, можно Аниса поживет пока с тобой?» «Да, конечно, Эшерион», — кивнула мне баронесса. Составляя письмо к герцогу, я напряженно подбирал слова, однако мысли мои крутились вокруг сестры. Сейчас Анису нельзя оставлять одну, Кристоф подчинил ее и использовал как куклу для секса, да и порой у девочки сами собой выползают не самые приятные мысли о своей дальнейшей судьбе. «Аниса, ты не голодна?» — посмотрел я на девушку и получил слабый кивок, после чего добавил: «Наа и Соня, вам тоже нужно позавтракать, раз вы проспали». Соня в ответ фыркнула и взяла Анису за руку, прошептала на ухо о том, какой я слишком серьезный и смешной. Девушки удалились из покоев, а я, закончив текст, откинулся на спинку кресла и, отложив ручку, посмотрел на оставшихся 2 женщин, после чего подумал и протянул им папку, вытянутую из стола. «Что это?» — спросила Эвелин, взяв бумаги в руки. «Проект магической школы. Я долго думал и решил, что вы лучше всего подходите для этого. Хотел заняться лично, но боюсь, в ближайшее время у меня не будет столько свободного времени. Мне сейчас придется заняться куда более важными вещами, раз обстановка складывается подобным образом. Ты можешь сделать что-то подобное, но на севере?» — спросила Эвелин, читая план. «Сейчас нет, но здесь осталось лишь решить организационные вопросы и найти подходящее для школ место. Начнем с малого класса». «Хорошо, Эшерион, а что по поводу Анисы? Не оставляйте ее одну, я боюсь, что она может с собой что-то сделать. Да и Клэр пока не стоит знать о ней. Сначала нужно решить вопрос с герцогом. Тогда мы этим займемся. Думаю, безопаснее всего будет построить школу внутри стен этой крепости», — проговорила Эйруэн. «Спасибо, тогда я займусь пока другими делами». Женщины, обменявшись мыслями, посмотрели на меня, вновь занявшегося разбором бумаг, и удалились из покоев. «Так, теперь надо сосредоточиться на этих альтах. Сейчас в империи начнется жаркое время, Дарнир и Вильямс сцепятся. Впрочем, жалеть их не стоит, они и поддерживающие их люди знают, чем все это закончится. Легион полностью покинул Вернат уже к вечеру этого дня. Завтра они должны полностью покинуть Драконью долину, однако сегодня я не стал ничего предпринимать, попросив прибыть гроссмейстера Орба завтра с утра, а сейчас сидел в ожидании тайной стражи, добравшейся до этого маленького замка только к вечеру». Стук в двери ко мне в покой вошел Кристиан Перин и сразу же прошел и сел в кресло напротив моего стола. «Вы просили меня прибыть, принц Эшерион, сказав, что это важно. Я здесь». «Спасибо, мэтр Перин. Да, это важно. Много ли у вас сведений о том, что происходит возле Фарнатской башни?» «Башня уничтожена, как и маги, жившие в ней. Больше никакой важной информацией поделиться не смогу, потому что тайная стража раскололась. Вацлав, напряженно спросил я, он пытался вывести принцессу Эдиту из дворца, но его предали его бывшие ученики и завели в ловушку Белого легиона. Принцесса жива и в порядке, а Вацлав, неизвестно, но предатели отрубили ему руку. Это все, что мне известно. Сейчас мы не знаем, кто из тайной стражи перешел на сторону будущего 26-го черного дракона. А я предупреждал отца, что членам тайной стражи стоит предоставить отдельный аристократический титул с отдельными правами и обязанностями так, чтобы никакой герцог не мог бы диктовать любые условия. Это было ожидаемо. Провел я рукой по бритой голове и тяжело вздохнул. Не думаю, что Вацлав погиб, но он будет скрываться. Зачем вы меня пригласили, принц Эшерион? Мне нужно, что вы отправились к Фарнацкой башне и притащили одного из тех, кто пришел в этот мир. Лучше всего будет, если вы их оружие захватите. А что говорят маги? Готовятся отбить разрушенную башню и уже собирают совет магистров. Это надолго, невесело усмехнулся я. Вы успеете вернуться к тому времени, если, конечно, согласитесь. Мы служим империи, мой принц, и пока ваши действия будут направлены ради ее блага, мы готовы оказывать вам поддержку. Останетесь на ужин? Нет, благодарю за приглашение, мой принц, но нам пора. Тайник поднялся и, оставив невысказанную просьбу висеть в воздухе, покинул мои покои, прикрыв за собой дверь. Ударив по столу кулаком, я грязно выругался в отношении Дарнира и всех его сторонников. Нарезая круги по своим покоям, я посмотрел на послание, прибывшее вечером, и лишь тяжело вздохнул и сел в кресло. Завтра имперский совет, а при этом столицу занял Белый легион, занятый тем, чтобы прижать членов совета. Значит, завтра состоится коронация Дарнира. Не мог бы он еще хотя бы неделю подождать после окончания траура по отцу? Да и по первой императрице траур все еще идет. Ладно, это небольшая проблема, хоть и неприятно. Важно другое, Бук правильно сделал, что отправился в столицу. Возможно, он успеет до того, как, оторвавшись от размышлений, я посмотрел в сторону двери в покое и, зная, кто ожидает за ней, поднялся и пошел открывать. Открыв двери, я обнаружил на пороге Соню, кутающуюся в плащ, а после, отступив в сторону с легкой улыбкой на губах, девушка вошла и, пройдясь, сбросила плащ с плеч, повесив его на кресло, после чего повернулась ко мне, предвкушающе облизнув губы, а говорила, что больше не придешь. «Ты хотел сказать именно это?» — насупилась красноволосая северянка. «Нет, не это. Ты прелестна». Подойдя, я мягко обнял девушку, стоящую в одной тончайшей ночнушке, сквозь которую прекрасно видел все изгибы ее тела. Девушка ощутимо дрожала, но не от страха, а после решительно поцеловала меня, обхватив руками за шею. Подхватив девушку на руки, я уложил ее на кровать и принялся снимать с себя рубашку, не разрывая поцелуя. Мы лежали на кровати и отдыхали, лунный свет, падая сквозь окно на кровать, освещал наши обнаженные тела, покрытые капельками пота. Мягкими движениями ладони я поглаживал ягодицы девушки. «Скажи, а если бы ты не согласился спать со мной, что бы было? Меня бы насильно затаскивало в постель Эйруэн, а остальные бы еще ей помогали. Странный ты, Эйруэн гораздо красивее меня», — весело улыбнулась Соня. «Вообще в империи обычное дело, что внутри семьи очень близкие отношения. Даже в брак вступают ради сохранения чистоты крови и силы магии. Раньше так поступала и императорская семья, но потом это стали запрещать, так как рождалось слишком много детей с твоим проклятием». «Да, ты права», — вздохнул я, — «запрет был наложен, когда детей с проклятием драконьей крови стало пятеро, и все они не дожили даже до двадцатилетия. Даже были споры, кто станет следующим, 12-м черным драконом, но они прекратились, когда у пятой императрицы родился мальчик, впоследствии взошедший на престол. Скажи, Эшерион, я красивая?» «Красивее на...» Повернувшись на бок, спросила Соня, убрав свои волосы назад. «Я не сравниваю, но ты определенно красива, только грудь небольшая, зато нежная. Хочешь?» Игриво улыбнулась Соня. Вместо ответа, я повалил ее лицом вниз и медленно дразняще прошелся мелкими поцелуями от шеи до лопаток, отчего девушка задрожала и горячо прошептал: «Попробуем сзади». Соня откровенно испугалась, и собиралась было уже скинуть меня, но я лишь весело фыркнул и пояснил: «Сзади, а не взад». Девушка в ответ лишь откровенно рыкнула на меня и несколько расслабилась. Траур по императору Дарию II закончился, а имперский совет избрал нового черного дракона, что поведет за собой всю империю. Дарнир Вэ взошел по ступеням и сел на трон своего отца и посмотрел на собравшихся гостей в большом зале императорского дворцового комплекса и победно улыбнулся, а после поднял руку и проговорил, усилив магией свой голос. «Сегодня великий день для меня, я взошел на престол своего отца и клянусь, что с этого момента империя станет величайшей страной. Да здравствует рождение тирана», — вполголоса проговорил Алан Лярин. Своего брата из дворца он уже выжил, пустив в город Белый легион и начав отлавливать и запугивать его сторонников. «А что скажите вы, магистр Карсдар? Дарнир слишком молод для этого трона и короны. А сейчас, когда маги допустили ошибку и выпустили в наш мир неизвестного врага, нужен кто-то мудрый». Представление, разыгранное на совете, было неприятным, поморщился король Лярина. Если бы его не поддержали, он был готов убить всех присутствующих. Именно для этого он и ввел в столицу Белый легиона. Власть в руках тех, кто привык брать все силой, превращается в слишком опасное оружие, а их самих превращает в безумцев. Да, мой король, вы абсолютно правы. Только вот безумцы не правят долго. Только исправлять итоги их короткого правления приходится десятилетиями. Отметив взглядом приближение герцога Грана, являющегося легатом Белого легиона, Алан Лярин лишь едва заметно поморщился. «Странно видеть вас, магистр Карсдар, в компании короля Лярина. Вы ранее служили Норну Рамнару, если меня не подводит память. Служил и был другом. Странно, что вы не служите его сыну. Я слишком стар, чтобы служить молодым. Они вечно спешат, а надо всегда двигаться неспешно. Куда двигаться? Вперед или назад? Вверх или вниз? Это не важно, важно лишь движение». Задумчиво улыбнулся старый магистр, снисходительно посмотрев на герцога. Легат Белого легиона смерил взглядом магистра и, развернувшись, направился ближе к каменной трибуне, на которой стоял трон императора. «Глупец притягивает глупцов», — тихо проговорил магистр. «Зато глупцы счастливее всех», — заметил король Лярина. «Счастливы в собственной глупости. Жалкий удел». Глава 10. Торговая война и помолвка. Магистр Эликрис, прихрамывая, медленно вошел в большой зал собрания Ирванской башни, центральной в империи. Выйдя на центр зала, он тяжелым взглядом прошелся по лицам собравшихся сегодня магистров, а после опустился на кресло, проговорив: «Прошу прощения у магистров, но нога не дает говорить стоя. Что случилось в Фарнатской башне? Она полностью уничтожена. Многие юные ученики и адепты погибли, а из магистров в живых остался только я. Оставшиеся в живых сейчас прибыли в эту башню. Что вы предлагаете, магистр Рис?» — спросил верховный магистр башен, Гилберта Мальхарт. «Неужели вы ожидаете, что совет магистров двинется на руины вашей башни, чтобы вернуть ее? А вы ожидаете, что император, взошедший на престол, проигнорирует это? Вы понимаете, что враг, которого мы по незнанию привели в этот мир, слишком опасен?» — ответил Элик. «Тайная стража уже расследует произошедшее. В любом случае совету башен есть что обсудить, помимо случившегося с Фарнатской башней. А я просить не буду, лишь соберу тех, кто может помочь, и попробую вернуть город древних вместе с порталом. А вы, старые идиоты, можете и дальше играть в свои маленькие игры». После этих слов Эликрис поднялся и в полной тишине покинул большой зал совета башен, а следом за ним вышли 7 магистров, на что верховный магистр лишь равнодушно махнул рукой. Утром следующего дня, после переговоров со мной, Валлисорп отправился с половиной членов Ордена Пылающей Девы в ту часть города, где располагалась первая трибуна 5-го пограничного легиона, и принялись за обустройство на новом месте. Вторая же направилась в крепость Восточных Врат, чтобы занять оставшиеся жилые здания легионеров и контролировать обстановку. Мне было прекрасно известно о том, что легионеры бросили на месте не только мебель, но и часть оружия легиона. Городская стража городов же следила за тем, чтобы ничего не утекло в чужие руки. Сейчас я сидел и перебирал законы и указы империи, касающихся торговых отношений с Альтам. Нюансов была масса, но потихоньку картина вырисовывалась. Начнем с того, что большинство альтских торговцев продают свой товар через ассоциацию торговцев в Вернаде, после чего закупают необходимые товары уже здесь и отправляются обратно. Однако так делает меньшинство, большинство идет по торговому тракту до Калинора, где идет большинство сделок. Альтских торговцев стараются при этом не трогать, товары достаточно ценные, чтобы за их сопровождение брались полноценные боевые маги. Самый большой плюс в том, что охрана каравана не может быть сопровождена более чем десятком альтских воинов. Пусть войны между альтами и империей нет, но напряженность имеется. Ладно, нужно будет Валлиса пригласить и обговорить план с ним. Свою часть я закончил, осталось лишь реализовать это. Принц, мы готовы, вошел в мои покои Мирас. В таком случае отправляемся, сегодня посетим торговую ассоциацию, а завтра отправимся на место, где будет вестись строительство торгового поселка. Поднялся я и подхватил плащ. Строителей предупредили, обещали быть здесь утром. Тогда все в порядке, снегов пока нет, так что если постараться, можно успеть возвести фундамент под дома. Вышел я из своих покоев, заперев дверь. Проходя мимо малой гостиной, я услышал громкий спор между Наа и Соней, занявшихся организацией праздника урожая. Оказавшийся прерванным, Анисой хлопнувшей ладошкой по столу и своим тихим и мягким голосом предложила компромисс. По Анисе, не скажешь, но она сильная, но как любой имеет свой предел, а с возрастом проблема станет серьезней, такие шрамы не заживают никогда. Вскоре мы конным отрядом выдвинулись в сторону центра города, где и располагалось здание ассоциации торговцев. Путь по городу был спокойный, заметил парочку воришек, но серьезные личности сидели по тихим закоулкам, обвесившись амулетами ментальной защиты. Остановив лошадь, я спешился и, кивнув Мирасу, направился внутрь здания, где меня сразу же встретили с поклоном и повели на встречу с главой торговой ассоциации города Вернат. Проведя меня в кабинет, передо мной открыли дверь, и немолодой мужчина с волосами с проседью поднялся и направился ко мне навстречу со словами: «Принц Эшерион, я польщен видеть вас в добром здравии. Слухи о вашей победе уже разнеслись по всей империи. Доброго дня, Данир Грюс, обойдемся без дешевой лести». Вошел я в кабинет в сопровождении Мираса. «Да-да, прошу прощения, мой принц, вы хотели обсудить со мной кое-что важное. Не будем терять времени». Указал он мне на кресло и сам обошел стол и сел на свое место. «Мной было заключено соглашение о торговых отношениях с горным народом. Меня интересует, поспособствует ли торговая ассоциация укреплению этих отношений. Предупреждаю сразу, они прекрасно чувствуют ложь. Да, я знаю об особенностях горного народа», — кивнул мне Грюс. «Думаю, мы сумеем найти общий язык на взаимовыгодных условиях. В таком случае, я начинаю строительство торгового поселка на севере долины. Надеюсь, мне не придется приносить извинения, если ваши слова разойдутся с вашими действиями. Есть вещи, которые не купить за золото. Могу вас заверить, мой принц, я подберу лучших торговцев», — глубоко кивнул мне Данир Грюс. «В таком случае оставлю решение данного вопроса на вас. Если же что-то пойдет не так, мне придется самому заняться этим», — улыбнулся я, почувствовав страх от торговца. «Долгие и выгодные торговые отношения между странами выстраиваются руками тех, кто заинтересован в этом. Думаю, на сегодня достаточно. Если вы пожелаете обсудить какие-то вопросы, меня можно найти в Вернатском поместье». Поднялся я и направился к двери. «Доброго дня». Спешно соскочив со своего места, торговец бросился было открывать передо мной дверь, но это уже сделал Мирас, поднявшись с небольшого диванчика, который занимал все время переговоров. «Во благо империи, Данир Грюс». «Во благо империи, мой принц», — склонился в поклоне торговец. Покинув здание торговой гильдии, я вышел на улицу и остановился, размышляя, куда направиться дальше. Особых планов не было, поэтому я, забравшись в седло, неспешно двинулся в сторону рынка в окружении северян. «Вы не доверяете торговцам, принц Эшерион?» «Доверяю», — задумчиво посмотрел я на чернобородого северянина. «Я никому не доверяю. Даже самый преданный человек будет поступать по-своему». «Согласен», — коротко кивнул Мирас. «Можно вопрос?» «Спрашивай, Мирас, я никогда подобного не запрещал. Вы собираетесь заключить династический брак с родом Арниирм? Это зависит не от меня, хоть я и понимаю, что Северу необходим подобный брак», — кивнул я. «Мир – очень хрупкая вещь, особенно сейчас, когда Империя и Север только залезали свои раны и воспитали детей, не знающих, что такое война». «Спасибо, принц Эшерион», — кивнул мне северянин, оставшись довольным полученным ответом. «Завтра, перед отъездом, меня еще ждет суд над легионерами. Воины же герцога Фультера находятся под статусом пленных, а значит, их могут выкупить. Вы позволите это?» «Не вижу смысла убивать 300 воинов, просто выполняющих приказ. Странная ситуация, да. Мирас, думаю, вы поступите правильно, если отправите их на каменоломню. герцог их выкупит», — махнул я рукой, — «это лишь вопрос времени, тогда так и решим, не просто же так их кормить все это время». Выехав на рынок, я спешился и неспешно двинулся между рядами, высматривая интересные вещи и касаясь разума торговцев, узнавая последние новости из Эльцкого княжества. Новости же были не самыми лучшими. Спешно собранные войска сумели закрепиться в горах на северо-востоке и просто не дают этим крылатым двинуться дальше, при этом неся большие потери. Самое занятное в том, что торговцы, как и всегда, хотят нажиться и начинают скупать здесь припасы и другие товары, что будут нужны альтам. Все как всегда. Кому война, а кому мать родна. Остановившись возле небольшого магазина, я вошел внутрь и заинтересованно посмотрел на заставленный книгами шкаф, узнавая книги по корешкам, несколько удивившись собранной коллекцией, а после вытащил толстый том, выполненный из эльфского варианта папируса, Домисера. Этот материал использовался остроухим народом в начале зарождения княжества, немногим позже Домисер перестал использоваться, так как его клейкий сок был ядовитым. «Мой принц, вы выбрали ядовитую книгу. Вышел ко мне полуэльф, возраста, которого я не мог назвать. Странный выбор. Первые книги по магии альтов были написаны на Домисере и до сих пор используются». Открыв книгу, я прошелся взглядом по строчкам текста и разочарованно вздохнул. «Только вот мне непонятен этот текст. Это язык, на котором писали во времена зарождения Альтского княжества, сейчас он считается забытым. Подарю знакомому историку, он любит подобные загадки истории. Сколько она будет стоить? Отдам за пару золотых. Да и если у вас есть, я бы не отказался купить книгу о сказках и легендах эльфского народа. Довольно распространенный товар, вам на имперском языке или на альтском. Просто при переводе теряется кое-какой смысл. Думаю, обе пригодятся». Пока хозяин лавки искал нужные книги, я немного с ним разговорился и узнал, что у него своеобразный бизнес, где он занимается переписыванием, попадающим в его руки книг, создавая копии, а после продает их. К сожалению, это касалось только простых книг, так как магией этот полуэльф не обладал. Покинул я книжную лавку с тремя книгами в руках, а после двинулся дальше по торговым рядам, высматривая интересующие меня диковинки, пока не нашел интересный браслет с гравировкой на тайном языке альтов, смысла которого торговец не понимал. Небольшой торг, и я узнал, что он выиграл этот браслет в кости в одной из таверн на торговом тракте, а за все это время так и не мог продать. Купив его за золотой, я нисколько не продешевил, а после взяв немного сладостей для девушек. Некоторое время я еще гулял по рынку, а после отправился с отрядом обратно. Сладости сразу же были съедены девушками, работавшими в малой гостиной. Я даже пожалел, что взял так мало. Книги я же забрал с собой, решив позже их прочитать, и занялся изучением учебника по магии артеров. Завтра не буду затягивать с судом, быстро оглашу приговор и все. Не стоит с этим затягивать, мне еще нужно выполнить договоренности с горным народом, если я хочу рассчитывать на них в дальнейшем. Последние приготовления для альтов я уже сделал, осталось лишь использовать это. Посмотрим, как понравится великому князю мой ответный шаг. Отреагировать ему придется, иначе все княжество ждут невеселые времена. Прибыл гонец и доставил свитки, которые я принялся разбирать, сразу же уничтожая приглашения на свадьбы, обручения и званые ужины. Мне подобное никогда не нравилось, потому я на них никогда не отвечал. Что же касается явиться на них, то мне и приглашение ни к чему, никто не посмеет отказать имперскому принцу. Больше ничего интересного не было, но надолго ли? Вечером мне пришлось отвлечься от дел, ради ужина, а после и бани, куда я направился как всегда первым, поддав жару и пребывая в своих мыслях, расслабился. «Давай, смелее, он не заругает», — раздался громкий шепот Сони из-за двери бани. В следующий момент дверь открыла и первой вошла Аниса, а следом и Наас Сони. Девушки уже полностью разделись и замерли под моим недовольным взглядом. Только сестра невозмутимо сняла амулет с себя и положила на полочку. «Зачем вы ее привели?» — спросил я, прикрыв ладонями пах. «Это же Аниса». «Да, но я мужчина». «Расслабься и убери уже руки», — проговорила Соня и улыбнулась. Тем более, что она сама попросилась, заявив, что раньше ты с ними купался. «Да, но тогда им было гораздо меньше и...» Посмотрев на спокойно разглядывающую меня сестру, я махнул рукой. «Как хотите. Не Сайруэн и Эвелин же ей мыться», — добавила Наа. «Все хорошо», — кивнула Аниса и быстро перебралась на полок и села рядом со мной. «Я не буду вам мешать, ты нам не мешаешь, смочи голову, тебе нужно погреться». Девушки сами взялись заботиться о моей сестре, а я, наблюдая за ними, слабо улыбнулся. Аниса пришла сюда, потому что может доверять только мне. Одна мыться она побоялась, а вот к девушкам относится несколько настороженно, хоть они и пытаются это исправить. Сейчас она немного отдохнула и уже в ее мыслях нет того отчаяния, что я прочел, когда она только прибыла сюда, но мрачные мысли все равно время от времени мелькают. Поддав жару, мы просто сидели и наслаждались теплом, все-таки на улице уже было по-осеннему прохладно. «Аниса, а ты не боишься Эшериона?» – спросила Соня. «Нет, он добрый», – тихо и расслабленно проговорила Аниса. «Он всегда заботился и защищал меня, даже сейчас. Прости, но почему ты не рассказала о том, что я не могла?» – тихо проговорила Аниса. «Подчинение ментальной магии, даже думать об этом не могла. Прости, я не хотела», – поджала губы Соня, поняв, что поступила очень грубо. «Ты не виноват», – проговорила Аниса, увидев эмоции на моем лице, и погладила по плечу. «Спасибо, я рада, что оказалась здесь, только, я хочу увидеть маму». «Хорошо, но только после того, как нас посетит герцог Фультер». Нехотя согласился я и увидел мягкую улыбку на ее губах. «Раньше нельзя, прости, я понимаю». «Да, ты умеешь завоевывать доверие и любовь юных девушек», заметила Соня с нотками иронии. «А это плохо?» Отстранившись, сестра несколько стыдливо посмотрел на Ная. «Ты тоже любишь?» «Что? Я люблю Эшериона?» «Ни за что, нет», возмутилась Соня и залилась густой краской, а после, получив красноречивый взгляд от баронессы, добавила: «Да, не претендую я на него». «Ты покраснела», заметила Ная, недоверчиво смотря на нее. «Покраснела», подтвердила Аниса. «Здесь жарко, поэтому и покраснела», заявила девушка, но отвела взгляд. В этот момент раздался мягкий смех Анисы, который всех удивил, и девушки, тоже не сдержавшись, засмеялись, даже я не смог сдержать улыбку. После этого мы начали мыться, при этом сестра попросила, чтобы только я помыл ей спину, так что мне было не отказать. Впрочем, Ная тоже не отставала, потребовав от меня заботы. А вот спину мне помогла помыть баронесса, сестра уступила и помогала Соне. Закончив, мы все отправились обратно в поместье. Соня ушла к себе, хотя и хотела прийти ко мне, но мне нужно было завтра уезжать. Дойдя до наших покоев двери, в которые находились друг напротив друга, когда Ная проговорила: «Эшерион, я хочу поговорить, только переоденусь». «Конечно, я подожду». Открыв свои покои, я вошел, оставив двери незапертой. Как хорошо, что Аниса просто не видит во мне мужчину, а лишь брата, который заботился о ней все эти годы. Также стоит отметить один несомненный плюс: после всего случившегося, она не стала бояться всех мужчин. Теперь она лишь относится к ним с большей настороженностью, чем раньше. «Так, поселок, мне нужно будет проложить дорогу от него до самого Савроса, а потом проложить еще одну на юг до торгового тракта. Помимо всего этого, мне нужно определиться, где на постоянной основе будет располагаться орден. Казармы легионеров лишь замена на первое время, а когда сюда переберутся все члены ордена со своими семьями, это превратится в проблему. Эшерион, а ты можешь мне помочь?» Войдя, обратилась ко мне с вопросом баронесса. «Если это в моих силах», не отрываясь от записной книги, ответил я. «Не насмехайся». «На, я не насмехаюсь», поднял я на девушку спокойный взгляд. «Если действительно могу, помогу. Просто у нас здесь кое-что не сходится, мы уже начали подготавливать место для праздника», и протянула она мне бумаги. Просмотрев то, что они составили, я некоторое время размышлял, а потом поднял на нее кислый взгляд и проговорил: «Так бы и сказала, что нужно больше золота. Просто Соня предложила всякие соревнования и...» «Понятно, держи, думаю, сотни империалов будет достаточно». «Это много», пробормотала девушка, но мешочек с монетами взяла. Поднявшись, я вздохнул и провел рукой по все еще не высохшим после бани волосам, а затем, резко шагнув к баронессе, подхватил ее под бедра и, подняв, закружил. Ная восприняла это без визга, только на краткий миг испугалась, а когда я остановился, заглянула в глаза и мягко улыбнулась. «А ты перестала пугаться, наверное, привыкла к тебе». «Да неужели, ты обещал», пробормотала Ная, испуганно вздрогнув. «А ты не искушай», облизнул я губы, «а то съем. У тебя появится такая возможность зимой, а сейчас мне пора в постель. Аниса может начать искать, она неспокойная по ночам. Спасибо тебе. Вздохнув, опустил я баронессу. Даже не знаю. Спокойной ночи. Эшерион коротко поцеловала меня в губы Наи, воспользовавшись коротким замешательством, вывернулась из рук и с тихим смущенным смешком покинула покой. Это нечестно. Впрочем, уроки Ируэн не пошли даром. Ладно, нужно будет еще кое-что доделать. С самого раннего утра я контролировал людей, строителей сразу же отправил в северном направлении, предупредив, что догоню их позже. А после и сам, дождавшись окончания сборов, выдвинулся сначала к бывшему лагерю герцогского войска, где и расположили захваченных в плен. Пленных охранял небольшой отряд, который по моему прибытию выстроил их всех, и я, поднявшись на небольшую площадку, обозрел собравшихся внизу 300 человек и, вздохнув, начал. По крови и праву члена императорской семьи, согласно закону империи, я принц Эшерион, четвертый сын императора Дария, граф Савроса и наместник баронства Вернат, возглавлю этот суд. Если у кого-то есть право это оспорить, пусть выскажется. От людей раздался гул, но никто не вышел вперед. Их предводитель был заперт в подземелье баронства совместно с третьей императрицей. Легионеры, представшие сегодня перед судом, нарушили кодекс, занявшись наемнической деятельностью. Согласно закону, все они будут лишены всех наград и почестей и отправлены на 5-летние работы на каменоломню, без права выкупа. Воины герцога Фультара будут дожидаться выкупа собственным господином там же. На этом все. Спустившись с площадки, я кивнул рыцарю ордена, показывая, что закончил, после этого попрощался с отрядом и двинулся на север, догонять строителей, которых уже догнали торговцы, устроившись на 3 повозках. Итак, к вечеру мы будем на месте, а уже к завтрашнему утру следует ожидать гостей от горного народа, которые с самого начала высказались помогать со стройкой. Впрочем, буду разрешать все проблемы на месте, поэтому и поехал. Ируэн, устроившись в малой гостиной, задумчиво улыбалась, наблюдая за молодыми девушками, сейчас занятыми тренировками с Брайной Лейер. А Аниса довольно неплоха для своих лет, даже чувствуется, что девочка решила стать сильнее. Жаль ее, Эшерион винит себя в том, что не доглядел, но в этом есть и моя вина. Она семья все же, и неважно, как я при этом отношусь к Клэр. «Грустишь?» — войдя в комнату, спросила Эвелин. «Нет, просто размышляю. Расскажешь, почему ты так относишься к Эшериону?» Тепло улыбнулась, сев рядом с ней на диванчик, и посмотрела на тренировку девушек. «Они справятся. Я надеюсь на это», — кивнула Ируэн. «Знаешь, расскажу тебе кое-что из прошлого». Сидя в саду дворца, Ируэн тихо читала книгу и наблюдала за вознёй детей, оставленных ей на попечение в причину отбытия императора и 2 его жён на имперский совет. Читая книгу, она отмечала, что Эшерион, спрятавшись в тени, негромко рассказывал 3 младшим принцессам сказку, в то время как Кристоф сидел в стороне и устраивал бои между жуками, найденными здесь в саду. «Странные увлечения у молодого принца», — проговорила Инесса, подойдя к северянке из-за спины. «Ему нравится смотреть, как умирают другие. Даже не знаю, что из него вырастет, если он с детства так любит наблюдать за смертью других».